Глава 3. Коварные замыслы тети Агаты. Другой на моем месте наверняка бы казнился и страдал после провала матримониальных планов Бинга. Я хочу сказать, будь у меня более тонкий душевный склад и возвышенная натура, я бы ужасно расстроился. А так, среди разных прочих забот, я особенно не огорчался. К тому же не прошло и недели после этого трагического события, как Бинго уже снова радостно бил копытом, точно дикая газель. Никто так легко не оправлялся после неудач, как Бинго. Его можно сбить с ног, но невозможно нокаутировать. Пока он увивается вокруг очередной пассии, он томится и вздыхает с полной отдачей. Но как только получает отворот-поворот, и дама сердца просит его в порядке личного одолжения оставить ее в покое, он вскоре снова беззаботно насвистывает, как ни в чем не бывало. Мне доводилось наблюдать это не раз и не два, так что можете мне поверить. Так что я из-за Бинга особенно не расстраивался. Впрочем, если говорить честно, и ни по какому иному поводу. Да и вообще, в то время настроение у меня было превосходное. Все шло как нельзя лучше. В трех забегах лошади, на которых я поставил приличные суммы, пришли к финишу первыми, вместо того, чтобы присесть отдохнуть в середине дистанции, как обычно поступают четвероногие, когда я делаю на них ставки. Добавлю к этому, что погода по-прежнему стояла наивысшего качества. Мои новые носки были признаны широкой общественностью как «самое то», и в довершение всего тетя Агата укатила во Францию, и, по крайней мере, в ближайшие полтора месяца не будет меня поучать и воспитывать. А те, кто знаком с тетей Агатой, согласятся со мной, что уже одно это неописуемое счастье. Вот почему, принимая утреннюю ванну, я вдруг с особой остротой ощутил, что в целом свете нет ничего, что могло бы испортить мне настроение. И, орудуя губкой, запел, ну, прям как соловей. Мне показалось, что все положительно к лучшему в этом лучшем из миров. Но вы замечали, что слишком хорошо в жизни долго не бывает. Только разомлеешь от блаженства и тут же получаешь по шее. Не успел я вытереться, одеться и притопать в гостиную, как вот оно началось. На каминной полке лежало письмо от тети Агаты. «О, Господи!» — простонал я, когда прочел его. «Сэр?» — переспросил Дживс. Он неслышно хлопотал по хозяйству в глубине комнаты. «Это от тети Агаты, Дживс, от миссис Грегсон». «Да, сэр». «Вы бы не отзывались так равнодушно, если бы знали, что она пишет», — сказал я с горьким смехом. «Проклятие пало на наши головы, Дживс. Она хочет, чтобы я приехал к ней в... как бишь этот чертов курорт называется? В Равиль-сюр-Мер. О, Господи!» «Полагаю, мне следует начать укладывать вещи, сэр». «Боюсь, что так». Очень трудно объяснить людям, незнакомым с тетей Агатой, каким образом ей удалось забрать надо мной такую власть. Я от нее не завишу ни в финансовом отношении, ни вообще. Но такой уж у нее характер. Еще когда я был совсем маленьким, и позже, когда пошел в школу, тете стоило бровью повести, и я исполнял все, чего она требовала. И я до сих пор не вышел из-под гипноза. У нас в семье народ по преимуществу рослый. В тете Агате 5 футов 9 дюймов росту, крючковатый нос, волосы с сильной проседью. Общее впечатление довольно внушительное. Как бы там ни было, мне даже в голову не пришло отказаться под каким-нибудь благовидным предлогом. Раз она сказала ехать в Равиль, ничего другого не остается, как послать за билетами. «Как вы думаете, в чем дело, Дживс? Зачем ей понадобился?» «Затрудняюсь вам сказать, сэр». «Ну да, что там говорить. Мне оставалось лишь одно призрачное утешение, что-то вроде голубого проблеска между черными грозовыми тучами. В Равиле я смогу продемонстрировать шелковый кушак, который купил полгода назад, да так ни разу и не решился надеть. Такой широкий, наподобие шарфа, его наматывают вокруг талии и носят вместо жилета. До сих пор я не смог набраться смелости, чтобы выйти в нем на люди, так как знал, что Дживс встанет на дыбы. Кушак был довольно яркого малинового цвета. Но я надеялся, что в таком месте, как Равиль, где веселье бьет ключом и царит свойственное французам «joie de vivre», глядишь, как-нибудь и проскочит. На следующее утро, получив положенную порцию качки на пароме и тряски в вагоне ночного поезда, я прибыл в Равиль, довольно симпатичный городок, в котором джентльмен, не обремененный такой обузой, как тетка, мог бы славно скоротать недельку-другую. Он похож на большинство французских курортов — бесконечные пляжи, отели и казино. Гостиница, которой выпало несчастье попасться на глаза моей тете, называлась «Отель де Люкс», и к тому моменту, когда я туда прибыл, среди персонала не осталось ни одного человека, который бы не ощутил на себе ее присутствие. Я им сочувствовал. Я прекрасно знал, как тетя Агата ведет себя в гостиницах. К моему приезду основная воспитательная работа была завершена. И потому, как все перед ней лебезили, я понял, что для начала она потребовала, чтобы ее перевели в другой номер с окнами на юг. Вскоре переехала в третий, потому что во втором скрипела дверца шкафа. Потом без обиняков высказала все, что думает о здешних поварах, официантах, горничных и прочих. Теперь она прочно держала всю шайку под каблуком. Управляющий, здоровенный малый с густыми бакенбардами и бандитской физиономией, готов был вывернуться наизнанку, стоило ей на него взглянуть. Столь полный триумф привел ее в состояние мрачного удовлетворения, и она встретила меня чуть ли не с материнской нежностью. «Я так рада, что ты смог приехать, Берти», — сказала она. «Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Хватит таскаться по прокуренным ночным клубам». Я хмыкнул что-то неопределенное. «И с людьми интересными познакомишься», — продолжала она. «Хочу представить тебя мисс Хемингуэй и ее брату. Я с ними здесь очень подружилась. Уверена, что мисс Хемингуэй тебе понравится. Милая, кроткая девушка, не то что эти современные бойкие лондонские девицы. Ее брат — приходской священник в Чипли-Инглен в Дорсетшире. Он говорит, что они в родстве с кентскими Хемингуэями. Очень добропорядочная семья». «А Ален — очаровательная девушка». Я насторожился. Подобные дифирамбы были совсем не в духе тети Агаты. Всему Лондону известно, что она имеет обыкновение поливать всех направо и налево. Я кое-что заподозрил, и, черт подери, оказался прав. «Ален Хемингуэй — как раз такая девица, которую я хотел бы видеть твоей женой, Берти», — сказала тетя Агата. «Тебе пора жениться». «Тогда, может быть, из тебя и получится что-то путное. Лучшей жены, чем милая Ален, я себе не представляю. Она будет оказывать на тебя хорошее влияние». «Еще чего?» — не выдержал я, похолодев при мысли о подобной перспективе. «Берти!» — крикнула тетя Агата, сбросив маску материнской нежности и смерив меня ледяным взглядом. «Да, но такие молодые люди, как ты, Берти, приводят меня в отчаяние. И не только меня, а всех, кому не безразлично будущее рода человеческого. Ты погряз в праздности и себелюбии. Ты растрачиваешь жизнь попусту, вместо того, чтобы прожить ее с пользой для себя и для других. Ты тратишь лучшие годы на сомнительные развлечения. Ты — антиобщественное животное, трутень. Берти, ты просто обязан жениться. Будь я проклят. Плодиться и размножаться — священный долг каждого. Ради бога, тетя, — сказал я и густо покраснел. Тетя Агата — член нескольких женских клубов и иногда забывается. Думает, что она в клубной гостиной. «Берти!» — повысила голос тетя Агата, уже собиралась как следует прочистить мне мозги, но ей помешали. «А вот и они, — сказала тетя. Ален, милая!» Я увидел девушку и молодого человека, подгребавших в нашу сторону с приторными улыбками на лицах. «Хочу представить вам моего племянника Берти Вустера», — сказала тетя Агата. «Он только что приехал, решил сделать мне сюрприз. Я понятия не имела, что он собирается в Равиль». Я затравленно взглянул на парочку, чувствуя себя точно кот, попавший на псарню. Знаете, такое чувство, что тебя загнали в угол. Внутренний голос нашептывал мне, что Бертраму все это совершенно ни к чему. Брат оказался кругленьким коротышкой с овечьим лицом. От него за версту веяло благостности. Он носил пенсне и пасторский воротничок, но такой с застежками сзади. «Добро пожаловать в Равиль, мистер Вустер», — сказал он. «Ах, Сидней», — воскликнула девушка, — «ты не находишь, что мистер Вустер, как две капли воды, похож на каноника Бленкинсопа, который читал проповедь у нас в Чипли на прошлую Пасху?» «В самом деле, просто поразительное сходство». Они вытаращили на меня глаза, словно я был диковинным экспонатом за музейной витриной, а я, в свою очередь, уставился на них и разглядел барышню во всех деталях. Вне всякого сомнения, она разительно отличалась от тех представительниц слабого пола, которых тетя Агата назвала современными бойкими лондонскими девицами. Никаких тебе коротких стрижек и сигарет. Мне в жизни не приходилось встречать столь благопристойной, не могу подобрать иного слова, внешности. Простое платье, волосы гладко зачесаны, выражение лица кроткое, почти ангельское. Я не претендую на лавры Шерлока Холмса, но как только я ее увидел, я тотчас сказал себе: «Эта барышня играет на органе в сельской церкви». Мы вдоволь попялились друг на дружку, пощебетали о том о сём, я слинял. Но перед этим вынужден был пообещать после обеда прокатиться на автомобиле вместе с девицей и ее братцем. И мысль предстоящей прогулки нагнала на меня такую тоску, что я решил хоть как-то поднять настроение. Я отправился в номер, достал из чемодана шелковый кушак и обмотал его вокруг талии. Когда я повернулся, Дживс шарахнулся от меня, точно дикий мустанг от грузового автомобиля. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, отчего-то понизив голос до шепота. «Вы ведь не собираетесь появиться на людях в таком виде?» «Вы это про кушак?» — спросил я непринужденным благодушным тоном, делая вид, что не замечаю застывшего на его лице ужаса. «Да, думаю, пройтись». «Я бы вам не советовал этого делать, сэр, ни в коем случае не советовал». «А что такое?» «Непозволительно кричащий цвет, сэр, слишком бросается в глаза». На этот раз я отважился дать Дживсу отпор. «Никто лучше меня не знает, что он гений и все такое, но черт побери, мне надоело вечно зависеть от чужого мнения, нельзя быть рабом своего слуги. Кроме того, у меня было ужасное настроение, и кушак — единственное, что могло меня хоть немного утешить». «Знаете, что я вам скажу, Дживс?» — сказал я. «Ваша беда в том, что вы замкнулись на ограниченном пространстве британского архипелага. Мы не на Пикадилли. На французском курорте требуется немного яркости и романтики. Не далее, как сегодня утром, я встретил в вестибюле джентльмена в костюме из желтого вельвета». «И тем не менее, сэр...» «Дживс», — твердо сказал я так решил. «У меня сегодня тоскливо на душе. Мне нужно взбодриться. И вообще, чем это плохо? Мне кажется, этот кушак сюда так и просится. Он придает костюму испанский колорит. Эдакий Идальго, Висенте и Бласко, и как-то там еще. Молодой испанский грант направляется на бой быков». «Хорошо, сэр», — холодно ответил Дживс. «Терпеть не могу такие сцены. Если меня что-то может по-настоящему огорчить, так это размолвки в собственном доме. Я чувствовал, что какое-то время мы с Дживсом будем в натянутых отношениях. Мало мне жуткой затеи тети Агаты насчет Ален Хемингуэй. Теперь еще это. Признаюсь, у меня возникло горькое чувство, что никто на свете меня не любит». Автомобильная прогулка получилась, как я ожидал, из рук вон. Пастор трещал безумолку ни о чем, девица любовалась пейзажем, а у меня от всего этого началась мигрень, зародившаяся в левой пятке и разыгравшаяся все сильнее по мере продвижения вверх. Я проковылял в свой номер, чтобы переодеться к ужину, чувствуя себя как лягушка, по которой прошла барана. Если бы не стычка из-за кушака, я мог бы поплакаться Дживсу в жилетку и излить свои горести. Я все-таки не мог в одиночку пережить свалившееся на мою голову несчастье. «Послушайте, Дживс!» — не выдержал я. «Сэр?» «Плесните мне бренди с содовой, только покрепче». «Да, сэр». «Покрепче, Дживс, поменьше содовой, побольше бренди». «Хорошо, сэр». Промочив горло, я почувствовал себя чуточку веселее. «Дживс!» — позвал я. «Сэр?» «По-моему, я здорово влип, Дживс». «В самом деле, сэр?» Я пристально на него взглянул. Вид у него был чертовски неприступный. Все еще дуется на меня. «Вляпался по самые уши», — сказал я, сунув в карман врожденную гордость Вустеров и взывая к его дружеским чувствам. «Вы обратили внимание на барышню, которая здесь крутилась со своим братом-пастором?» «Мисс Хемингуэй?» «Да, сэр». «Тетя Агата хочет, чтобы я на ней женился». «В самом деле, сэр?» «Ну, что будем делать?» «Сэр?» «Я имею в виду, вы можете что-нибудь предложить?» «Нет, сэр». Жуткий тип. Говорил так холодно и недружелюбно, что мне осталось только стиснуть зубы и изобразить полнейшее безразличие. «Ну что ж, ладно. Тра-ла-ла-ла-ла». «Вот именно, сэр», — подтвердил Дживс. «Только, как говорится, и всего».